Третье. Три белых, два негра и 10 лошадей. Они не знали отдыха. Брюгель гнал вперед и вперед. Видно, ведал старый бур, сколь важен пакет, зашитый у него на груди. У Кронштадта, маленького городка, запрятанного в холмах, они свернули от железной дороги на юго-запад, в сторону Кимберли. Теперь их путь лежал через саванну. Через мимозовые леса, мимо опустевших ферм, в кущах и к низовьям Моддера, где в начале лета славная конная пехота генерала Кронье в пух и прах разбила под Магерсфонтейном войско Мэтуэна. Питер Арнольд Кронье, главнокомандующий Оранжевой республики, и сейчас находился там. Ему и вез пакет Гуго Брюгель. Он не знал, какими путями выведал Крейтс важные вести, но знал, что доставить их должен как можно скорее. Только вести эти все равно запаздывали. Сосредоточив на реках Рид и Моддер с юга страны Де-Аара 50 000 войска, лорд Робертс перешел в наступление. Всей грозной силой ударила по бурским окопам у Магерсфонтейна артиллерии. Запыхтели, загромыхали, хлестанули свинцом и сталью по крутым берегам Моддера английские бронепоезда. А в это время, обойдя позиции буров слева, 5 000 всадников генерала Френча устремились на Кимберли. Они вошли в город без единого выстрела. Это произошло 15 февраля 1900 года. Узнав от всполошенных разведчиков, что конница Френч уже в тылу у него, Питер Кронье решил отойти на север. Робертс захватил сразу же все переправы через Моддер, и громада английской армии хлынула в прорыв, отрезая отряд Кронье от Блюмфонтейна, столицы Оранжевой республики. Буры оказались в мешке. Старый опытный воин, человек отчаянной решимости и отваги, Питер Кронье еще мог бы со своими бойцами прорваться из вражеского кольца. Но с ним был обоз. Громоздкий обоз крестьянской армии. 4 000 быков, столько же лошадей, сотни и сотни повозок, женщины, дети. 19 февраля в долине Вольверскраля между Кудусрандом и Парденбергом генерал Кронье отдал приказ занять круговую оборону и рыть траншеи. На следующий день Брюгель с товарищами напоролся на англичан, и только быстрые кони спасли буров. Ускакав на несколько миль, Брюгель приказал передохнуть, а сам выехал на ближний холм, чтобы осмотреться. «Худо», — сказал он, вернувшись, — «попробуем податься восточней». Минут через 20 они увидели драгунский эскадрон. Заметив их, англичане рассыпались и начали обходить с двух сторон. Отстреливаться было бесполезно. Опять вся надежда была лишь на коней. Дмитрий мчался, прильнув к потной шее гнетка, когда услышал сдавленный, задышливый крик ганса. «Они удирают сами! Они повернули назад!» Дмитрий оглянулся. Драгуны скакали в обратную сторону. «Дядя Гуго, постой!» — крикнул Дмитрий. Они остановились и огляделись. С северо-востока от Блюмфонтейна в красноватой пыли шли резвой рысью большие конные колонны. «Наши!» — выдохнул Клаус. «Наши, владыка небесный, наши!» Брюгель сорвал шляпу и, бестолково размахивая ею, ринулся навстречу колонне. Это был отряд христиана Дэвита, молодого бурского генерала, который уж снискал славу дерзкого и умелого полководца. Одним из первых среди бурских военачальников он отказался от тяжелых обозов. Его отряд был сравнительно невелик, но очень подвижен. Дэвид шел на выручку Кронье. Вскоре подоспела команда христиана Ботта, брата Луиса. Соединившись, буры в стремительном натиске прорвали кольцо англичан. Приказав отряду занять оборону, чтобы удерживать отброшенного противника, Дэвид и Ботта поскакали в лагерь Кронье. Брюгель с своими вместе с ними. Угрюм и грозен был последний редут прославленного бурского генерала. На унылой холмистой равнине мычало и ржало громадное стадо скота, опоясанное рядами фургонов и палаток. Вокруг почти сплошной линии измеились траншеи. Вечерело. У небольших костров маячили фигуры женщин и детей. Все мужчины были в окопах. Кронье обнялся с подъехавшими генералами. Брюгель шагнул вперед. «Извините, господа!» — он протянул Кронье пакет. «Из претории, от господина Крайца». Кронье, похоже, удивился, но взял пакет, молча вскрыл, прочел. Ничто не изменилось в его широкоскулом, заросшем лице. Вскинув сидеющие брови на Брюгеля, генерал сказал устало. «Спасибо, старина. Крейц предупреждает меня о том, что уже произошло», и, смяв письмо, бросил его в костер. «А теперь, друзья», — повернулся он к Дэвиду и Ботта, — «попрощаемся. Вам надлежит уйти обратно». Худощавое с длинной и редкой бородкой лицо Дэвида стало сердитым. «Вы плохо думаете о своих подчиненных, Пит Кронье?» «Я думаю о них превосходно», — все тем же усталым, казалось, равнодушным голосом ответил командующий. «Но я не хочу, чтобы бойцы республики погибали зря. Они еще нужны родине. Здесь Робертс все равно нас сомнет. Сомнет вместе с вами. А кто будет драться завтра, послезавтра, через месяц?» «Но, Пит, ведь еще можно вырваться!» — почти крикнул Дэвид. На храпливом коне из сумерек вымахнул какой-то всадник. Он подлетел почти вплотную. «Генерал Дэвид, там плохо!» — крикнул он. «Англичане жмут! Подтянули артиллерию! Мы еле держимся!» «Решайте, Пит, быстрее!» «Я решил! Властью мне данной приказываю вам немедленно отходить! Я не могу бросить это!» Кронье взглядом повел окрест по кострам, палаткам, женщинам и детям. «От столицы нашей нависла смерть. Вы обязаны защитить Блюменфонтейн. Простимся. С вами уйдет примерно 1000 моих буров. Остальные останутся. У них здесь семьи. Спасибо вам, друзья, и прощайте». Сердце у Дмитрия заныло и забилось сильно, глаза щипало. Ему хотелось обнять старого генерала и как сыну стать рядом, чтобы отдать за него жизнь в бою. «Я останусь здесь», — негромко, глухо обронил рядом Брюгель. «Идем в траншею», — откликнулся Дмитрий. Дэвид и Ботта прорвались назад. А на утро начался ад. 150 английских пушек молотили по лагерю Крунье. Бомбардировка продолжалась двое суток. Несколько орудий, имевшихся у Крунье, вышли из строя. Ответить было совсем нечем. Гигантским костром горели фургоны и палатки. Черное дымное зарево стояло над вельдом. Обезумевшие животные, сбившись в кучу, метались и падали мертвые. Некоторые прорывались сквозь пламя и уносились в степь. Грохот разрывов, рев скота, крики раненых детей слились воедино, в траншеях все больше становилось мертвых. Но в атаку англичане не шли. 45 000 солдат, они еще боялись 4 000 буров Крунье. Артиллерийский ад продолжался. Клубился над лагерем запах горелого мяса и разлагающихся трупов. На четвертый день Питер Кронье попросил перемирия, чтобы похоронить мертвых. Ответ лорда Робертса был — никакого перемирия. И опять продолжалась бешеная бомбардировка. Теперь англичане сжимали кольцо. Миля, полмили, 500 шагов, 400. Ружья буров не остывали, но на каждый ружейный ствол приходилось 10-12 английских. Вышли все медикаменты и перевязочные материалы. Женщины и дети уже не метались по сгоревшему лагерю, они были в окопах. Ружья мертвых продолжали стрелять. Грузный, перепоясанный патронташем, со взлохмаченной, подпаленной бородой, Питер Крунье ходил по траншею. Он молчал, только крякал да закусывал ус и, сняв шляпу, крестился над телами павших. Генерал подошел к Брюгелю, присел рядышком. — А ты, старина, все еще живой, — сказал он, но не удивленно, а так будто знал, что иначе и быть не могло. Старый Гуго сначала выстрелил, потом, заряжая, Ройор откликнулся. — Мы, Брюгели, живучие! Только он выговорил это, взвизгнула английская граната. Клаус крикнул что-то и, прыгнув, бросился на Крунье. — Очумел сердито, — сказал генерал. — Ну, пусти же! Брюгель повернулся к ним и замер. Он не шелохнулся, пока Крунье высвобождался из-под убитого Клауса. Потом все такой же каменно-недвижный сказал тупо сам себе. — Кому же я теперь передам свой Ройор? — Для чего? Для позора только спас он мне жизнь, — хотел скрикнуть Питеру Крунье. Он молчал. Осторожно опустив тело Клауса на дно траншеи, он положил свою винтовку на бруствер и начал стрелять. Гуго Брюгеля убили часа через два. Он стоял в окопе, целясь, и вдруг уронил голову, потом ноги его подломились, и тело свалилось. Дмитрий бросился к нему и увидел дырку во лбу. Не сознавая, зачем он взял тяжелые с заржавленным поверху шестигранным стволом ружье старого бура и перекинул себе через плечо. — Бей их! Бей их! — кричал кто-то рядом. Дмитрий обернулся. Эта молодая с распущенными волосами женщина стреляла по англичанам из маузеровской винтовки, взятой из рук лежавшего рядом мужа. После каждого выстрела она вскрикивала свое «Бей их!». Ее сынишка лет восьми ползал по траншеи и забирал у мертвых патроны. Кольцо врага сжималось. Очень медленно, но сжималось. Что было в последнюю ночь, Дмитрий не запомнил. Он не спал, но что было, не запомнил. В 7 утра 27 февраля над остатками бурского лагеря трепыхнулось белое полотнище. Бледный, изможденный, в порванной, забрызганной кровью одежде, генерал Крунье взобрался на коня, пятерней расчесал широкую бороду и в сопровождении двух буров направился к английской позиции сдаваться лорду Робертсу. В траншею скатился Ганс. Дмитрий не помнил, сколько времени он его не видел. 2 суток, 3. Ганс пригнулся к его уху. — Масадик, я держу там лошадей. Там буры хотят удирать. Их много. Он потряс растопыренными пальцами, показывая, как их много. Они не хотят сдаваться англичанам. Они говорят, можно удрать. — Что тысяча соображает, — вяло подумал Дмитрий и не пошевелился. «Масадик! Масадик!» — закричал Ганс и обеими руками ухватил лицо Дмитрия. «Вы меня слышите, Масадик?» Крунье уже был совсем близко от англичан. Все замерло вокруг, и только легкий утренний ветерок гнал над вельдом рваные лохмы дыма. «Ладно, и идем», — равнодушно сказал Дмитрий и начал тяжело выбираться из окопа. «Надо быстро, Масадик, надо быстро! Лошади там, вон там!» Он на коня взобрался еле-еле. Конь дрожал и храпел. Вдруг что-то сделало с Дмитрием, словно нервная энергия животного передалась ему. Он напрягся, пелена спала с глаз. Дмитрий увидел, что человек 20-30 конных буров во главе с каким-то здоровяком направляются через лагерь. Ганс отвязал коня, и Дмитрий направился вслед за конными. Только отчаяние могло толкнуть их на это. Они скакали дико напропалую прямо на траншеи англичан. Те вначале растерялись, потом открыли пальбу из винтовок и пулеметов. Дмитрий с Гансом вслед за уцелевшими проскочили первую линию. Спины им продолжали беспорядочно палить, но пули просвистывали мимо. Вдруг сбоку, уже за линией английских стрелков, раздались выстрелы. и ты взялся за винтовки, подвернувшийся на пути артиллерийский расчет. Конь у Дмитрия рухнул, будто по передним ногам его ударили стальной баланкой. Дмитрий вылетел из седла и сильно шмякнулся о землю. Он вскочил. Ганс разворачивался к нему. От пушки бежали три солдата. Дмитрий рванул затвор. Вражеская пуля в этот момент расщепила ложе его карабина. С рук он выстрелил набегавшего артиллериста, и тот сходу ткнулся головой в землю. Второй уж подскочил вплотную. Подныривая под него, Дмитрий карабинов со всей медвежьей силой ударил его по горлу. По заячьи пронзительно и жалобно взвизгнул Ганс, и мертвый с простреленной головой откинулся на круп коня. Дмитрий бешено бежал на третьего солдата. Тот поднял руки. Вырвав у него винтовку, Дмитрий смаху саданул англичанина прикладом и бросился к Гансу. Но тот уже не нуждался в помощи. Еле сдерживая коня, Дмитрий снял тело слуги и друга. По нему стреляли. Он вскочил в седло, пригнулся и полетел вслед за бурами, уже скрывавшимися за недальними холмами. Буров оставалось человек пять.